Глава 16. Подземелье Мазарини. Оба новоявленных солдата важно пошли за камердинером. Он ввел их в коридор, потом в комнату, которая казалась приемной, и, указывая на два табурета, сказал им: «Приказание дается вам самое простое. Не впускайте сюда никого, кроме одного человека. Слышите ли? Только одного. И во всем повинуйтесь ему. Что же касается возвращения, то вы не можете ошибиться. Я сам приду за вами и сниму с часов». Д'Артаньян очень хорошо знал этого камердинера Бернуина, который в последние 6 или 8 месяцев раз 12 вводил его в кабинет кардинала. Поэтому вместо ответа Д'Артаньян пробормотал «да», сколько мог похожее не на гасконское, а на немецкое слово. Что касается Портоса, Д'Артаньян потребовал и получил обещание, что он не станет говорить ни в каком случае. Если бы его вывели из терпения, ему дозволялось вместо всякого ответа произнести торжественное «Дер Тейфель!». Уходя, Бернуин запер двери. «Ого!» — сказал Портос, услышав стук ключа в замке. «Видно, здесь в моде запирать людей. Мы, кажется, мне только переменили тюрьму с той разницей, что арестованы не там, а в оранжерее. Не знаю, что мы выиграли при этом перемещении». «Портос, друг мой», — сказал Д'Артаньян, — «надейтесь и дайте мне подумать и порассуждать». «Так думайте и рассуждайте», — отвечал Портос, будучи не в духе от того, что дела приняли такой оборот. «Мы прошли 80 шагов», — шептал Д'Артаньян, — «и поднялись на 6 ступенек. Стало быть, как заметил сейчас мой знаменитый друг Дювалон, здесь тот павильон, параллельный с нашим, павильон, называемый оранжерейным. Следовательно, граф де ля Фер недалеко от нас, только двери заперты». «Что ж за беда, — сказал Портос, — одним ударом плеча. Ради неба, Портос, друг мой, поберегите вашу силу, или она в нужное время потеряет все свое значение. Разве вы не слышали, что сюда сейчас кто-то придет?» «Слышал». «Так этот кто-то отопрет нам двери». «Но, любезный друг, — возразил Портос, — если этот человек узнает нас, если, узнав нас, станет кричать, мы погибли. Надеюсь, вы не намерены заставить меня убить или задушить кардинала, духовную особу. Такие штуки годятся только для немцев и англичан». «О, боже, меня сохрани от этого, да и вас тоже, Портос. Молодой король, может быть, поблагодарил бы нас за это, но королева никогда не простила бы нас. А ведь ее-то и надобно не раздражать. Притом такое убийство бесполезно, и потому я никогда не соглашусь на него. Никогда! У меня готов план. Позвольте мне действовать, мы порядочно посмеемся». «Тем лучше», — сказал Портос, чувствуя потребность посмеяться. «Тсс», — прошептал Д'Артаньян. «Идут». Легкие шаги послышались в соседнем зале, то есть в коридоре. Дверь заскрипела, и явился человек, закутанный в темный плащ, в широкой шляпе, опущенной на глаза, с фонарем в руке. Портос прижался к стене, но все-таки человек в плаще увидел его, подал ему фонарь и сказал: «Зажги люстру». Потом повернулся к Д'Артаньяну и спросил: «Знаешь приказание?» «Я...» — отвечал гасконец, решив ограничиться этим образчиком знания немецкого языка. «Тедеско», — сказал человек в плаще. «Вабене». «Немец, это хорошо». И, подойдя к двери, находившейся против той, в которую он вошел, он отпер ее, вышел и запер за собою. «Ну?» — спросил Портос. «Теперь что делать?» «Теперь пустим в дело плечо, если дверь заперта, друг мой Портос. Всякой вещи свой черед, и тому, кто умеет ждать, все приходит кстати. Но, во-первых, завалим первую дверь как можно, а потом пойдем за этим господином». Друзья тотчас принялись за работу и заставили дверь всей мебелью, какая стояла в приемной, так что ее очень трудно было отворить, тем более что она отворялась в комнату. «Теперь, — сказал Д'Артаньян, — мы уверены, что нас не побеспокоит с тыла. Пойдем вперед». Подошли к двери, в которую вышел Мазарини. Она была заперта. Д'Артаньян напрасно старался отпереть ее. «Вот теперь нужен удар вашим плечом, Портос. Нажмите, мой друг, но тихо, без шума. Раздвиньте только половинки, больше ничего не нужно». Портос прижал мощным плечом одну половинку. Она подалась. Д'Артаньян просунул шпагу между замком и другой половинкой и отпер дверь. «Ведь я говорил вам, друг Портос, что всегда можно сладить с женщинами и с дверьми, если обращаешься с ними ласково». «Правда», — ответил Портос, — «вы великий моралист». «Пойдем», — сказал Д'Артаньян. Они пошли вперед. За стеклянной перегородкой при свете фонаря, поставленного кардиналом на пол, посередине оранжереи видны были померанцевые и гранатные деревья, расставленные в два ряда, так что они образовали три аллеи, одну большую и две узенькие по бокам. «Кардинала нет, остался один фонарь», — сказал Д'Артаньян. «Черт возьми! Где же он?» Он рассматривал одну боковую аллею, подав знак, чтобы Портос осмотрел другую. Вдруг Д'Артаньян увидел с левой стороны катку с деревом не на своем месте. На ее месте открывалось отверстие. 10 человек с трудом могли бы стащить эту катку, но какая-нибудь машина своротила ее с места вместе с камнем, на котором она стояла. Д'Артаньян, как мы уже сказали, на этом месте увидел отверстие и в нем круглую лестницу. Он подозвал Портоса рукой и указал ему на отверстие и на ступеньки. Оба приятеля взглянули один на другого с недоумением. «Если бы мы искали только золото, — тихо сказал Д'Артаньян, — так достигли бы цели и обогатились бы на всю жизнь». «Каким образом?» «Разве вы не понимаете, Портос, что под этой лестницей хранятся, вероятно, знаменитые сокровища кардинала, о которых говорят так много? Нам стоит только спуститься, опустошить один сундук, запереть в него кардинала, выйти из ямы, захватить золото, сколько могли бы мы стащить, поставить катку с померанцевым деревом на прежнее место и уйти. Никто никогда не спросил бы у нас, откуда взялось наше богатство, даже кардинал». «Для подлецов штука была бы не дурная, — отвечал Портос, — но для дворян нехорошо». «И я так думаю, — сказал Д'Артаньян. Поэтому-то я и говорил вам, если бы мы искали только золото. Но мы ищем нечто другое». В ту же минуту, как Д'Артаньян наклонился к яме и хотел послушать, раздались металлические звуки, как будто кто-то перевернул мешок с золотом. Он вздрогнул. В яме заперли дверь, и на лестнице показался свет. Мазарини оставил фонарь в оранжерее, чтобы подумали, что он прогуливается, но с ним была восковая свечка для разглядывания его таинственных сокровищ. «Вот», — сказал он по-итальянски, медленно приподнимаясь по ступенькам и разглядывая огромный мешок с реалами, — «вот этим можно купить 5 советников в парламенте и 2 генералов из парижан. Ведь и я великий полководец, только я веду войну по-своему». Д'Артаньян и Портос спрятались в боковых аллеях, за катками с деревьями, и ждали. Мазарини подошел очень близко к Д'Артаньяну и нажал пружину, скрытую в стене. Камень повернулся, и померанцевое дерево само стало на свое место. Тут кардинал погасил свечу и положил ее в карман, взял фонарь и сказал: «Пойдем к графу де ля Фер». «Хорошо, это наша дорога», — подумал Д'Артаньян. «Пойдем вместе». Все трое двинулись в путь. Мазарини по средней большой дороге, а Портос и Д'Артаньян по боковым. Наши друзья тщательно избегали попадать на светлые линии, которые являлись ежеминутно между катками от фонаря кардинала. Мазарини дошел до второй стеклянной двери, не заметив, что его преследуют. На мягком песке не слышно было шагов его провожатых. Потом он повернул налево, пошел по коридору, на который Д'Артаньян и Портос не обращали еще внимания, но, взявшись за дверь, задумался. «Ах, дьяволу!» — сказал он. «Я забыл совет Коменжа. Надобно привести сюда моих солдат и поставить у дверей, чтобы безумец не наделал мне хлопот». С досадой он повернулся и хотел идти назад. «Не трудитесь», — сказал Д'Артаньян, кланяясь со шляпой в руках и с веселым лицом. «Мы шли по следам вашим, и вот мы здесь». «Да, мы здесь», — повторил Портос и поклонился так же весело. Мазарини с испугом посмотрел на одного, потом на другого, узнал обоих и, застонав, выронил фонарь из рук. Д'Артаньян поднял его, по счастью, он не погас. «Ах, какая неосторожность!» — сказал Д'Артаньян. «Без огня здесь ходить ужасно неудобно. Вы можете наткнуться на катку с деревом и упасть в какую-нибудь яму». «Господин Д'Артаньян!» — прошептал Мазарини, не могший скрыть своего изумления. «Точно так, я сам. И имею честь представить вам господина Дювалона, моего искреннего друга, в котором вы прежде принимали такое живое участие». Д'Артаньян осветил фонарем веселое лицо Портоса, который начинал понимать и гордился своей догадливостью. «Вы шли к графу де ля Фер, — продолжал Д'Артаньян, — так мы не хотим останавливать вас. Извольте показать нам дорогу, мы пойдем за вами». Мазарини мало-помалу приходил в себя. «Давно ли вы здесь, в оранжерее, господа?» — спросил он дрожащим голосом, вспомнив, что посещал свои сокровища. Портос хотел отвечать и открыл рот, но Д'Артаньян подал ему знак, и рот Портоса тотчас закрылся. «Мы только что вошли», — отвечал Д'Артаньян. Мазарини вздохнул свободнее. Он уже не боялся за свои сокровища. Он боялся за себя. Что-то похожее на улыбку мелькнуло на его губах. «Что делать?» — сказал он. «Вы поймали меня, и я признаю себя побежденным. Вы, вероятно, хотите просить, чтобы я дал вам свободу. Извольте, я согласен». «Ах, как вы добры!» — воскликнул Д'Артаньян. «Но мы уже свободны и, вероятно, попросим вас о чем-нибудь другом». «Вы свободны?» — спросил Мазарини с испугом. «Разумеется. А напротив, вы теперь арестант. Что делать? Таков закон войны. Вы должны дать выкуп за себя». Мазарини задрожал всем телом. Напрасно проницательный взгляд его остановился на насмешливом лице гасконца и на бесстрастном лице Портоса. Друзья стояли в тени, и даже кумская Сивилла ничего не прочла бы на их лицах. «Дать выкуп?» — повторил Мазарини. «Точно так. А сколько, господин Д'Артаньян?» «Да я еще и сам не знаю. Мы спросим об этом у графа де ля Фер, если вы позволите. Извольте отпереть дверь к нему, и минут через 10 вы все узнаете». Мазарини вздрогнул. «Вы изволите видеть, — продолжал Д'Артаньян, — что мы стараемся вести дело как можно учтивее. Однако же мы должны сказать вам, что нам нельзя терять времени. Извольте же отпереть дверь и не забывайте, что при малейшей попытке вашей к бегству, при малейшем вашем крике мы решимся на что-нибудь отчаянное, и за это вы не можете сердиться на нас, потому что положение наше очень сложное». «Будьте спокойны, господа, — отвечал Мазарини, — я ничего не сделаю. Даю вам честное слово». Д'Артаньян показал Портосу знаком, что надобно присматривать за кардиналом внимательнее. Потом повернулся к Мазарини и сказал: «Теперь пойдемте, если вам угодно».